Васильев Леонид Сергеевич. История религии Востока. Учебное пособие для студентов вузов. Москва. Высшая школа. 1988 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В книге излагается история возникновения религии Востока, показана их роль в развитии социально-экономической и политической структуры восточных обществ и культуры. Дается характеристика христианства, ислама, индуизма, буддизма и других религий. Во второе издание, первое вышло в 1983 году, внесены уточнения и дополнения. Содержание. Предисловие. Глава первая. Религия и религиоведение. Глава вторая. Восток. Общество и религия. Глава третья. Возникновение и ранние формы религии. Глава четвертая. Религиозные системы древних обществ Ближнего Востока. Глава пятая. Религии древних иранцев. Глава шестая. Монотеистические религии. Иудаизм. Глава седьмая. Христианство. Глава восьмая. Ислам. Возникновение и распространение. Глава девятая. Ислам. Теория и практика. Глава десятая. Ислам. Направление, течение, секты. Глава одиннадцатая. Ислам. Традиции и современность. Глава двенадцатая. Религии Древней Индии. Глава тринадцатая. Оппозиционные учения. Джайнизм. Глава четырнадцатая. Буддизм в Индии. Глава пятнадцатая. Индуизм. Глава 16. Индуизм и ислам. Модернизация индуизма. Глава 17. Религии в Древнем Китае. Глава 18. Конфуций и конфуцианство. Глава 19. Даосизм. Глава 20. Китайский буддизм. Глава 21. Религиозный синкретизм в Китае. Традиция и современность. Глава 22. Буддизм и синтоизм в Японии. Глава 23. Ламаизм. Глава 24. Цивилизации Востока, религиозно-культурные традиции и современность.